Глава 14. Напарник с удовольствием выдал, что сообщение от человека из морского корпуса. И почему-то ни капельки не скрипел, говорил на удивление сочно и звучно. «Что случилось?» — напряглась я. «Ничего», — живо ответил блокнот великого Бельфо. «Просто хороший вечер и отличное настроение». «Колись давай», — стервозным тоном велела я. «За все наше знакомство у тебя ни разу не было такого голоса и настроения». «Это личное», — заюлил он. «Не лезь под мой ранимый переплет». «Продолжай», — поощрила его я. «У них в морском корпусе есть такая забавная книжечка», — мечтательно произнес напарник. «Никогда не думал, что встречу родственную душу». «Мать водяная, не как на повестке дня книжная любовь». «Поздравляю и обещаю не лезть», — сказала я ласково. «Сообщение покажи». Сообщение было коротким. Офицер Корсак писал, что морской корпус в курсе нашей ситуации и держит все под контролем. Сказать по правде, я слегка выдохнула. Важно знать, что ты не один против всех, что есть союзники, пусть даже они и не на виду. И можно заниматься простым и понятным делом — ловить убийцу. А все остальное, включая заговоры и глобальный передел побережья, оставить профессионалам. А утром вернулся Кассидис. Прямо с ночного поезда явился в управление и с огромным разочарованием выдал, что ни счастливчик Керс, ни Доди Верес столицу в момент убийства не покидали, о чем есть куча свидетельских показаний. Керс признал, что очень хотел вернуть дурманный артефакт и что во время отсидки ему подсказали, с кого нужно спрашивать. Но дальше сообщений Ройсу он, к сожалению, не зашел. Сожаление было ненаигранным, и в этом он, Кассидис, ручается. Оливана выслушал его молча и снова велел всем искать артефактора, а потом прихватил рабочую папку и исчез из отдела без объяснений. Пока Кирьена вводил Стью в курс наших вчерашних дел, я раздумывала, сейчас рвануть к капитану или подождать известия от брата. В конце-то концов, Тригало не обязаны приглашать к себе нового бастарда с самого утра. Может, Лоранс еще даже ничего им не передал, а я уже вся в прыжках от нетерпения. Но Кассидис вернулся ни с чем, а капитана еще поди и поуговаривать придется. Так и вышло. «Ты вообще понимаешь, что привлекаешь к расследованию гражданского?» — устало спросил начальник, когда я, постучав, явилась в его кабинет. «Никак нет, никого не привлекаю», — бодро отрапортовала я. «Мой брат всего лишь проведет меня в замок подозреваемых. На законных, заметьте, основаниях». «Даже полный идиот не прятал бы краденое в собственном доме». «Я надеюсь на след артефактов, шеф. К тому же вы обещали, что разрешите визит к графьям, если Кассидис вернется ни с чем». Капитан взмахнул рукой туда-сюда, словно разгонял перед собой стадо мух. «Это да или нет?» — осторожно уточнила я. «Это я еще не решил», — объявил Поллок. «Иди, не мешай работать». Но именно в этот момент завибрировал бормотунчик. Я схватилась за него и услышала голос Марти. «Обед в Шато Монтре. Сегодня». «Да». Шеф сделал вид, что недоволен, но все равно выдал для Марти пару защитных артефактов из личного сейфа. А когда брат приехал, долго инструктировал его, что можно делать, а чего делать нельзя, чтобы потом не выступать обвиняемым по причине превышения необходимой самообороны. Марти слушал с невозмутимой миной, только кидал на меня косые взгляды, мол, во что-то меня втянуло. «Это работа под прикрытием», — строго сказал ему начальник, «и я бы никогда вам обоим этого не позволил. Но абы кто не побеждает в турнирах по покеру. Надеюсь на защитные артефакты и вашу осторожность». «Работа под прикрытием», — выдумает тоже. «Это просто визит в недружественный замок. Хотя, конечно, капитан прав». «Безопасность гражданских превыше всего, особенно когда речь о собственном брате». «Думаете, в графском замке нам может что-то грозить?» «Начнем с того, что их больше, и они на своей территории», — вздохнул Поллок. «Я надеюсь на адекватность графа и его дочери, но там ведь будут не только они». «И что происходит в каждой отдельной голове, предвидеть невозможно». «Шеф, мы справимся», — заверила я с оптимизмом лихой полицейки. «Мне бы только взять у эксперта любой артефакт, который использовался во время кражи, как образец, чтобы было с чем сравнивать артефакты в замке». Но у Ковачика оказалось кое-что получше. «Недавно получил», — — сказал он, вынимая из коробки какую-то коробочку поменьше. «Сам еще не тестил, но для тебя не жалко. Вот тут, смотри, будут появляться показатели идентичности изготовителя». Он вынул те отводы глаз, что удачно применил во время кражи Ройс, и провел рядом с ними своей новой приспособой, на которой тут же замигали голубые огонечки. «Если изготовитель артефактов один и тот же, сигнал будет синим. Если разное — красным». Он объяснил принцип работы и протянул коробочку мне. «Пользуйся». «Отлично, спасибо», — обрадовалась я и побежала к дежурке, где ждал Марти. «Все на самом деле так серьезно?» — спросил Марти с безмятежным видом. «Тебе придется отвлекать внимание, пока я пошарюсь по графским артефактам», — объяснила я стратегию. «В каком смысле отвлекать?» — насторожился брат. «Усадить их играть в покер на раздевание?» «Посмотришь по обстоятельствам, что ты маленький, что ли? Главное, веди себя естественно. Поехали». «Куда поехали?» «Так обед же скоро. Пока доедем, пока руки помоем. А мне еще переодеться надо, чтобы не запятнать соусом любимую форму». «Прости, забыл сказать. Приглашение на обед в 17:00», — ответил брат. «Сколько времени займет дорога до Шато Монтре?» В общем, послав снобские обычаи обедать во время ужина к водяной матери, мы плотно перекусили в кафе, где сидели в прошлый раз. Оттуда я поехала переодеваться, а Марти на своей машине следом, чтобы потом уже вместе двинуться в Шато Монтре. Пока переодевалась в костюм от Гэри Купера, еще раз спасибо Максовой маме, напарник нервно выдал, что за время пути постарается адаптировать под себя выданную Ковачиком приспособу. Но в графском замке по определению должна быть крутая защита от посторонних влияний. Тем более, что старая графиня — артефактор. «Возможно, мне потребуется больше энергии, чтобы прикрыть нас всех. На связь выходи только по крайней необходимости. Поняла?» — предупредил он. «Поняла, поняла. Буду обходиться своими силами». Блокнот вместе с коробочкой от Эмиля уменьшился в размерах, и я спрятала их в удобный непросвечивающий карман. Мало ли, вдруг там у гостей сумки отбирают. По дороге она была живописной, особенно в той части, где шла среди холмов вдали от моря. Марти просвещался по поводу потенциальных родственников. Сначала я рассказала ему про самого графа с его ненормальной энергичностью. Потом предупредила, что на встрече непременно будет тип, который устроил драку в баре. «Шутишь?» — не поверил брат. «Если бы. Альфред Мано — один из графских бастардов». «Мракова бездна!» — выругался Марти. «После драки пришлось идти в лекарню, а там провели тест на родство, как будто заранее спланировали». «Тебе на будущее!» — я ткнула пальцем ему в плечо. «Не лезь в драки в барах!» Потом я рассказала про некрасивую графиню Элоизу и ее мужа, управляющего отелем «Золотой дракон». Марти только головой покрутил. «Есть еще бабка-графиня. Она артефактор», — продолжила я инструктаж. «Теоретически должна быть и жена-графиня, но про нее я ничего не знаю». «На ее месте я бы рядом с таким мужем и минуты не задержался», — спокойно ответил Марти. «Смотри, это не Шато Монтре». Замок выглядел как замок. Он стоял на холме, окруженный декоративной крепостной стеной, которая скорее обозначала границы, чем была призвана защищать. Сам холм был сплошь в зелени, на фоне которой темные стены из местной скальной породы выглядели контрастно и даже солидно. «Ну как?» — спросила я Марти. «Впечатляет?» Брат скривился и ответил, что если я продолжу его подначивать, он просто развернется и уедет. Пришлось обещать, что буду сестрицей-паинькой. В огромном дворе, выложенном тем же самым темным камнем, подыстёршимся от времени, уже были припаркованы несколько машин. Из одной из них вышел адвокат Лоранс в шелковом костюме. «Мартин, рад встрече. Пойдем, провожу тебя в замок». И тут он заметил меня. В лице не изменился, но и взгляда было достаточно, чтобы понять. Он не рад. В это время Марти открыл передо мной дверцу машины, подал руку, все как полагается приличному кавалеру после пары уроков этикета. «Вы же понимаете», — сказал он, игнорируя панибратское «ты», Лоранса, «что на такие встречи в одиночку не приходят». «Вы представляете интересы семьи Тригалло, а я — интересы моего брата». Улыбка вышла естественной, не перекосилась. «Ритта Барбелла, будем знакомы», и протянула ему руку. «А у вас есть адвокатское удостоверение, инспектор?» — — спросил он с ухмылкой и руку не пожал. «Я здесь не как инспектор полиции, а как сестра, беспокоящаяся за брата», — пожала я плечами, четко обозначив свой статус. «В таком случае, прошу», — широким жестом он указал на вход. Двустворчатая дверь в графском замке, к которой вела дорожка, вымощенная камнем, чуть более светлого оттенка, тоже была темной. Темное дерево, потемневшая латунная ручка в форме драконьей головы, такие же накладки по углам и ромбы с тонким узором в центре. Марти демонстративно взял меня под руку, так что Лорансу пришлось идти вперед в одиночку. Когда двери распахнулись, внутри показалось мрачновато, света явно не хватало. Сбоку из полутени вынырнул шикарно одетый мужчина в летах. На нем был костюм вроде тех, что на кавалерах с картин 200-300-летней давности. Камзол темно-зеленого цвета, короткие штаны, белые гольфы и ботинки с зелеными пряжками. «Как доложить господину графу?» — спросил он с полупоклоном, обращаясь явно к Лорансу. «Здравствуйте, Николас», — проявил вежливость тот. «Я привел к его сиятельству долгожданного Мартин Дюбуа», — перебил его Марти, пока я неверяще пялилась на лакея. «Неужели вижу живого, натурального?» «И Ритта Барбелла. Так и доложите господину графу». Лакей поклонился и снова почти исчез в полутенях, как вдруг где-то вдалеке появилось неяркое световое пятно, словно в пещере кто-то разжег свечу или чем там освещают пещеры. «Николас, спасибо», — прозвучал приятный женский голос. «Отец в курсе, мы ждали гостей». Вслед за этими словами стали зажигаться остальные свечи, разгоняя тень. В центре же оказалась стройная фигура в деловом костюме бежево-коричневого цвета. «Здравствуйте, господа. Я Элоиза», — продолжила она, по-простому протянув к нам руки. «А вы, должно быть, мой двоюродный брат Мартин?» Мартин пожал ее руку и представил меня. «Инспектор Барбелла не нуждается в представлениях», — склонив голову на бок, сказала графиня. «Вы так сноровисто и быстро нашли украденный из музея экспонат, что остается только восхищаться». Ее лицо было по-прежнему некрасивым, но сейчас, то ли из-за освещения, то ли из-за другой причины, глаза казались настолько яркими и живыми, что общее впечатление сместилось скорее к положительному, чем к отрицательному. Будто сам в цеху птел Змееро срежиссировал. «Благодарю, госпожа графиня, рада знакомству». Я пожала ее руку, оказавшуюся на удивление крепкой. «Ну что вы, инспектор, графиня — это моя бабушка», — засмеялась она. «Прошу вас, просто Элоиза». Сцену знакомства я оценила. «Тогда и я не инспектор, а просто Ритта. Вы же не против того, что я приехала вместе с братом?» «Мы всегда рады гостям. Пойдемте скорее, все уже в столовой». Внутри замок был таким же темным, как и снаружи. Отделка из темного дерева, мало света в длинных коридорах с высокими потолками. И только войдя вслед за Элоизой в большую круглую комнату, я чуть ли не потерялась в потоках солнечных лучей. Окна там были от пола до потолка. В центре большой длинный стол с кипельно-белой скатертью и такими белоснежными тарелками, что их сложно было разглядеть. За столом уже сидели граф и его графины, в смысле бастарды, и управляющий отелем «Золотой дракон» Артур Лерсон. Все четверо встали и поздоровались, причем граф заметно оживился, увидев меня. Не удивился, а именно оживился, то есть о нашем родстве с Марти знал точно. Пока брат здоровался с каждым за руку, Элоиза незаметным жестом призвала лакея в зеленом, и для меня поставили дополнительную тарелку. В итоге расселись все за столом так. По правую руку графа, незнакомый мне пока второй бастард Виктор Тригалло, Марти и резко ставший молчаливым адвокат, а по левую — Элоиза, ее муж Артур, Альфред Мано и я. На Мано было больно смотреть. Он так старательно делал бравый вид, что чуть не ткнул вилкой мимо тарелки, несколько раз. «Ну что же», — энергично сказал живчик граф, «сегодня знаменательный день, но сначала давайте пообедаем». Все тот же лакей возник с расписной супницей и стал разливать суп. Я аккуратно разглядывала второго бастарда, фамильное сходство с отцом налицо, и потихоньку удивлялась, почему из женщин семейства Тригалло тут присутствует только Элоиза. В то же самое время граф, сидящий где-то наискось, на главном месте в торце, громко поинтересовался, как продвигается расследование. «Вы о краже в музее?» — — уточнила также громко я. «Дело ведет мой коллега, мне мало что известно». «И почему же лучшему инспектору Альвалены мало что известно?» — уточнила Элоиза со своего места. «Потому что инспектор — близкая родственница потерпевших», — сухо пояснил ей Лоранс, обводя меня холодным взглядом. «Потому что любимое занятие свидетелей — запираться», — пожала я плечами. «Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Вот вы, Элоиза, тоже были в тот вечер на выставке. Что-то можете рассказать по существу?» «Вы нас подозреваете?» — не выдержал до того молчавший второй бастард Виктор. «Это прелестно. И я теперь даже жалею, что не пошел с вами в музей». «Да что вы, как бы я посмела!» — протянула я, глядя на него через ресницы. «Это просто пример того, как сложно разговорить свидетеля и добыть нужную информацию». «Давайте поможем нашей полиции», — тут же загорелся граф. «Я, насколько помню, все время на выставке рассказывал Ритте истории о предках, потом осмотрел второй зал и ушел из музея, верно?» «Верно, ваше сиятельство», — браво подтвердила я, отставляя тарелку с супом. «Вы все время были перед глазами и никак не могли взять рукопись». «Какую рукопись?» — стали спрашивать все члены семьи одновременно. «Ведь мы же видели вас в сюжете о поиске старинной книги». Но удивленным выглядел один Лоранс. Я, сидя напротив, заметила, как у него на лбу промелькнула межбровная морщина. «Рукопись некого Пьера Адерикса», — безмятежно ответила я, протягивая руку к бокалу с водой. «Наш эксперт считает, что старинный фолиант вор взял по собственной инициативе, а заказ у него был на рукопись». «Как интересно», — воскликнула Элоиза. Мне показалось чересчур экспрессивно. «Но раз полиции нужна помощь, то со всей ответственностью заявляю. В музее мы с мужем и Альфредом общались только с директором Тренклом, а прямо с выставки все вместе поехали на яхту». «А я в это время уже был на яхте», — от себя добавил второй бастард Виктор. «И могу сказать точное время, когда они все поднялись на борт. Над Альваленой проходил хвост кометы Ларианды, а я смотрел в подзорную трубу и отмечал каждое падение метеоритов. Отец и остальные прибыли ровно на 7-м. «Вы прекрасный свидетель», — похвалила его я. «Всем бы так». «Полагаю, мы достаточно помогли полиции», — сказал в это время муж Элоизы. «Да-да, мы все были на яхте до утра», — подтвердила его супруга. «Вы все очень сознательные свидетели, господа», — согласилась я. «Жаль только, что таких людей очень мало». «Вы просто не умеете мотивировать», — свысока обронила Лоранс. «В моей работе тоже крайне важно находить свидетелей. А уж разговорить с человека...» И он со значением посмотрел на Марти. Брат в это время смотрел в тарелку. Нам только что подали второе в виде художественно выложенной клешни краба со щупальцем осьминога в окружении каких-то ягод и долек лимона. И если я не любила рыбу, то Марти терпеть не мог морских гадов с извивающимся дизайном. «В самом деле, давайте лучше познакомимся с братом», — поддержал адвоката второй бастард Виктор. «Марти, говорят, ты победил в покерном турнире?» Брат отложил нож и вилку и начал рассказывать про свою победу. «Скромный он у меня, про флеш-рояль ни слова не сказал, зато подробно описал и соперников, и их карты, и говорил без остановки, пока лакей не убрал его нетронутую тарелку». «Глядя на Мартина, я невольно вижу своего брата, такого же увлеченного человека», — обрадовал семью граф. «Арман был альпинистом, и сколько бы мы с матушкой не уговаривали его бросить этот опасный спорт, убедить не смогли». «Дядя Арман разбился на пике Гальбани, когда мне было 13», — с сочувствием сказала Элоиза. «После десерта вы сможете увидеть его портрет в нашей галерее». На десерт в графском замке было какое-то желе с ягодами, украшенное маленькой финтифлюшечкой взбитых сливок. Понимаю теперь, почему тут только Артур, мужчина в теле. Он в своем отеле ест, что хочет. «Желе из нардикля», — дружелюбно объяснял граф Марти, «крайне полезно для мужского организма». «Простите, это один из энергетических фруктов с Каламазейских островов?» — громко спросила подкованная после общения с Максом я. «Марти, у тебя же аллергия!» Марти кинул на меня благодарный взгляд и отставил от себя вазочку с желе, бережёного, как говорится. После обеда компания разделилась. Граф с Элоизой предложили нам с Марти осмотреть фамильную галерею с портретом предполагаемого хахаля нашей мамы. Остальные перешли в соседний с обеденным залом салон. Слово, да и само помещение будили смутные ассоциации с дорогими торговыми центрами и расселись на диванах с благодушными улыбками. Галерея находилась намного дальше. Мы шли вслед за графом и Элоизой по темным коридорам и старались, я, во всяком случае, запоминать дорогу. Мне-то после галереи хотелось бы еще и в хранилище артефактов, а для этого нужно было хотя бы приблизительно представлять, что и как расположено в этом замке. Элоиза молча улыбалась, а граф безумолку вещал про величие рода Тригалло, про важность корней и желание видеть сына своего брата в рядах своей семьи. Я видела, что Марти с трудом сдерживается, и потому бесцеремонно перебила его сиятельство. «Мне до сих пор по ночам снится ваш уважаемый предок с портрета. Не напомните, как его звали?» «Симон Тригалло», — шепотом подсказала Элоиза. «Да-да, он самый». Я благодарно кивнула ей головой. «Он тоже есть на портретах в вашей галерее?» «Непременно», — обрадовал граф. «В галерее вы сможете увидеть каждого из достойнейших графов Тригалло». И мы увидели. Про галерею, где для старинных картин была создана идеальная влажность, освещенность и температура, чуть не с придыханием рассказывала Элоиза. На мой взгляд, портреты были так себе. Все какие-то темные, с нарочитыми позами, лицами разной степени надменности, но непременно с графскими регалиями. На каждом встречался не то посох, не то копье странной формы, овальный кулон на массивной цепи и перстень в форме змеиной головы с двумя горящими рубинами вместо глаз. Арман Тригалло представлял собой приятное исключение. Во-первых, никаких регалий, а во-вторых, это был магоснимок с живыми красками и настоящим объемом. Рассматривая его, я подумала, что, пожалуй, понимаю мать. Мужчина был хорош. «А вот и Симон Тригалло», — объявил граф, ушедший от нас довольно далеко вперед. Мы догнали его и уставились на такой же темный, как и все остальные, портрет с выпеченной нижней губой и желтовато-пергаментной кожей. Глаза вообще показались невразумительными. И вот думай, то ли Хольст был гениальным художником, то ли сильно приукрасил графского предка. Я специально посмотрела на Марти, но сходства не нашла. Может, нам с Рори показалось? «Наш род насчитывает более», — вещал в это время граф. «Я, пожалуй, пойду. Это надолго», — шепнула мне Элоиза, но никуда не ушла. «И самое печальное — это несовершенство мира», — неожиданно закончил граф. «Я думаю, вы оба вправе знать подлинную историю нашего рода и ту несправедливость, из-за которой...» «Папа, не надо», — пискнула Элоиза. «Надо», — возразил ее отец. «Твой кузен должен понимать, что происходит, и почему мы, истинные наследники драконов, должны вернуть себе былое величие». Я с трудом удержала на месте язык, чесавшийся ляпнуть, что истинные наследники драконов водятся только в книжках. «Наследники драконов?» Марти был чемпионом по игре в покер, и выражение лица при этих словах не изменил. «Да, мой дорогой племянник», — твердо ответил граф. «Наш род ведет свое начало от Сигидваля Тригалло, короля древней Тригаллии, и сына морского дракона». При этих словах кусок стены, возле которой мы стояли, эффектно отъехал, открывая проход в маленькую комнатушку вроде гардеробной. Там даже тряпки висели, все сплошь пурпурный бархат. А посредине находился ростовой портрет роскошного мужчины с удивительно немужским выражением умиления на лице. Мужчина был одет в кольчугу, держал в руке то самое не то копье, не то посох, что и другие портретные Тригалло. На поясе висел нехилых размеров меч. В глаза сразу же бросались его длинные светлые волосы, завитые аккуратными колечками. Они спускались ниже пояса. Любая девица позавидует. А на груди сверкал герб с изображением дракона, выходящего из воды. Элоиза, явно видевшая портрет первопредка не впервые, держала на лице восторженное выражение. Марти покосился на меня в недоумении. Я пожала плечами, мол, терпи, тут у всех слегка съехала крыша. А матушка его, видимо, была морской девой, все же сорвалось с языка от передозы пафоса, переставшего держаться на привязи. «Ее звали Люсинда Беренгария», — полностью серьезно сообщил граф. «А морской девой королеву-мать прозвали намного позже». «И у вас наверняка сохранился ее посох, с которым она боролась», — припомнила я сказку про водяная, матерь побери, Люсинду Беренгарию. «Сохранился», — строго подтвердил истинный драконий наследник. но его увидит только тот, в ком течет драконья кровь. «Кровь Триголовы, хотите сказать?» — не удержался Марти. Ему, бедняге, придется и дальше отвлекать этого полоумного, и я всерьез посочувствовала брату. «Вы наверняка знаете, что Тригаллия процветала еще в те времена, когда Сигуситаль был всего лишь крохотной деревушкой где-то вдали от побережья», — продолжил наследник драконов. «По древности рода Триголо намного превосходят нынешнюю правящую семью. И как же так вышло?» — сам себя спросил он и сам же ответил. «Предательство. Когда Тригаллия заключила мирный договор с Неварреном, мой предок Нуарелий был схвачен и заключен в церковные казематы. Его заставили отречься в пользу короля Неварена. А после...» — голос графа трагически прервался. «После Тригаллии не стало», — продолжила в миноре Элоиза. «Нам оставили только этот замок и графский титул». «И если учебники истории не врут», — сказал отличник Марти, «было это чуть меньше 900 лет тому назад». «Верно», — все еще трагически подтвердил граф. «Но теперь настал наш час. Мы возродим былое величие рода. Ведь с нами теперь ты, дорогой племянник». По спине побежали мурашки. «Только заговора против власти нам тут не хватало». «При всем уважении, ваше сиятельство», — начала была я, как вдруг позади раздался стук, какой издает деревянная палка, стучащая по драному корыту. Мы все повернулись спинами к портрету первопредка и увидели страшную, как водяная матерь, старуху. Она была высокой, ростом почти с меня, прямой, как палка, и опиралась на клюку, который и стучала, привлекая внимание. «Что ты опять тут устроил, Этьен?» — глубоким грудным голосом спросила она. «Ну сколько можно-то, а? Дай предкам отдохнуть от твоего бесконечного нытья». «Матушка», — граф склонил голову, но в голосе слышалось недовольство. «Бабушка», — одновременно с ним выдохнула Элоиза. «Здравствуйте, мадам», — сказали мы с Марти, чтоб не остаться в невежливой стороне. «О», — мадам ткнула в меня пальцем, — «тебя, полицейка, я знаю, в магоящике видела. А это кто?» «Это мой брат Мартин», — живо ответила я, понимая, что это и есть та самая графиня-артефактор. «Это сын Армана», — с небольшим запозданием сообщил новость граф. Старуха пожевала губами, осмотрела Марти с головы до ног, глаза у нее были живые и ясные, как у внучки, но не сказала ему ровным счетом ничего. «Запирайся, Гидваля», — велела она сыну, «и веди себя с гостем прилично, а девочки пойдут со мной». Она развернулась, тяжело опираясь на свою клюку, и пошагала по галерее, глядя прямо перед собой, уверенная, что все ее распоряжения будут выполнены. Мы с Элоизой припустили следом, а за спиной шуршал кусок стены, возвращаясь на место. «Рита, вы не думайте, отец вменяемый», — по дороге шептала мне Элоиза. «Просто у него пунктик на возрождение рода». «Элоиза, хватит выгораживать отца», — не оборачиваясь, выдала бабка-графиня. «А ты, полицейка, рассказывай, зачем явилась». «Посмотреть на вашу коллекцию артефактов», — в лоб ответила я. «Это можно», — разрешила старуха. «У меня их не так много, но что есть, покажу». Мы вышли из галереи и свернули в боковой коридор, где хозяйка походя ткнула пальцем в какой-то завиток под декоративным канделябром и зажгла яркий свет. «Это тоже вы придумали?» — тоном заправской подлизы спросила я. «Нет», — отказалась старуха. «Ученик делал. Все мое сразу уходит в тайное министерство». «Вот почему графини не было в наших каталогах». «У вас есть ученики?» Я попыталась скрыть свой хищный интерес, надеюсь, успешно. «В данный момент нет», — объявила она. «Но будут. А что делать, если сын и внуки — сплошное разочарование?» «Бабушка», — сукоризной сказала Элоиза. «Да, из всех одна внучка толковая, но и та не смогла мужа нормального выбрать». Старуха сделала выразительную паузу и покачала головой. «И ведь говорила ей, подожди, куда торопиться?» «Бабушка!» — с негодованием воскликнула та. Я с интересом ждала, что ответит бабка-артефактор. «Вот увидишь, будут еще с ним проблемы», — не сдержалась старуха и стукнула по полу клюкой. В этот момент мы куда-то пришли. Бабка толкнула высокую дверь, в отличие от остальных в этом замке светлую, и впереди, в большом полупустом помещении, зажегся яркий свет. «Мои покои», — объявила она. «Элоиза, сделай чай. Полицейка, иди за мной». Из холла старухиных покоев вели 5 дверей. Графиня-внучка быстро прошла в одну из них, а графиня-бабка повела меня в другую. Там, очевидно, была ее мастерская, и свет зажигался, едва открывалась дверь. Очень удобно. Я уважительно покосилась на артефактора, и та сердито сказала: «Это тоже ученик. Говорю же, моего тут совсем немного. Даже в молодости бытовухой не баловалась». Лично графине приходилось изготавливать артефакты связи, не бормотунчики, другие, действовавшие на гораздо более дальние расстояния, охранные артефакты для сейфов разной степени сложности, системы навигации для кораблей дальнего плавания, элементы питания для портальных переходов. И тут становилось понятно, почему семья Триголо процветала, и прочие мелочи, о которых она просто не захотела рассказывать. «А как насчет отводов глаз?» — спросила я о главном. «Ведь для тайных министерств это необходимо». «Пф!» — пренебрежительно выдала старуха. «У них для этого достаточно подмастерьев». И стала показывать мне экспонаты своей коллекции — изящных насекомых с золотыми лапками и крылышками. Тут были бабочки, жуки, одна большая стрекоза, маленькая мушка, кузнечик, несколько паучков. Они сверкали яркими драгоценными камнями на месте глаз и сидели неподвижно на большой подушке из черного бархата. «Летают?» — уважительно спросила я. «И летают, и ползают, все как полагается». Старуха взяла паучка за брюшко, и тот сразу задвигал лапками. Я подставила ладонь и спросила: «А для чего они?» «Некоторое время назад мода была на вживляемые артефакты», — начала она, но я слышала ее с трудом. Внезапно считался остаточный образ Альфреда Мано. Он брал этого паучка, и было это недавно. А графиня-артефактор продолжала говорить: «Моих насекомых можно было использовать не постоянно. Постоянно — это проблемы, а временно. Например, бабочка становится рисунком на коже на, допустим, неделю, а потом владелец ее убирает, и кожа снова чистая». «Удобно, и никаких проблем с глубоким сканированием», — от души восхитилась я. «Скажите, а из вашей коллекции в последнее время ничего не пропадало?» Бабка посмотрела на меня острым взглядом и покачала головой. «Вы уверены?» — настаивала я. «Абсолютно», — отрезала та. «Гляди, каждый артефакт находится в своем гнездышке. Их тут ровно 15. «А тот ваш ученик смог бы сделать такой артефакт?» — не отставала я. «Так у него и спроси», — впервые за все время улыбнулась старуха. «Матиас Ольсен — зарегистрированный артефактор. Талантливый паршивец, но слишком любит легкие деньги. У меня-то не забалуешь, вот он и сбежал». Я поблагодарила за информацию. Велико было желание сразу позвонить в отдел и рассказать про зарегистрированного Ольсона и остаточный образ Мано. Но вместо этого пришлось пить чай, приготовленный Элоизой. К чаю у старухи были очень вкусные ватрушки нормальных размеров, и конфеты, и даже вазочка с вареньем. «Бабушка, тебе вредно столько сладкого?» — со вздохом отодвигая от себя всю эту вкусноту, — сказала Элоиза. «Когда работаешь мозгами, без сладкого никак», — отрезала та. «Правда, полицейка?» «Абсолютное ваше сиятельство», — подтвердила я, с удовольствием вгрызаясь в толстый слой творога. «Вот», — подобрела бабка-артефактор, «а то сын-то мой совсем с катушек слетел со своими энергофруктами. Кормит гостей желе». Слово «желе» она выделила такой пренебрежительной интонацией, что за работу повара стало даже слегка обидно. «Ладно, доедайте, допивайте, а мне пора работать». «И вы ничего не спросите про Марти?» — спросила я, вставая вслед за ней. «А что мне за интерес к чужому парню?» — ответила она без обиняков. «Не надейся, полицейка, в нашу семью все равно не попадешь. У матери твоей не вышло, а у тебя и подавно». «Бабушка!» — воскликнула Элоиза. «Ну что ты говоришь?» «То и говорю. У моего младшего сына не могло быть детей», — поставила точку старая графиня, развернулась и ушла.